Здесь должен быть порядок и система, но в том, что вы мне рассказали, нет ни порядка, ни системы. Это потому, что у нас слишком много нитей. Все они сходятся в одной точке, в одном месте, в Медолбенке. Там оказались люди с различными целями, интересами. А как вы? Где ваша мама? Мама уехала на автобусе в Анатолию. А, она уехала в Анатолию на автобусе. Тогда я понимаю, что они действительно подруги с миссис Саммерхауэр. Скажите, вам понравилось у нее? О, да, у нее прелестные собаки. Собаки, да, я помню. Они всегда прыгали в окна. Да, вы правы. А пища, она вам понравилась? Ну, она немного странная, призналась Джулия. Да, странная. Но тетя Маурин делает такой великолепный омлет. Она готовит вкусный омлет? В голосе Пуаро звучало счастье. Он вздохнул. Тогда Эркюль Пуаро жил не напрасно, сказал он. Это я научил вашу тетю Маурин готовить омлет. Он поднял телефонную трубку. Теперь мы успокоим вашу добрую учительницу и сообщим ей о нашем прибытии в Медолбенк. Она знает, что все в порядке. Я оставила ей записку, где предупредила о том, что меня не похитили. Тем не менее, она будет рада. Его соединили с мисс Вулстрад. Это мисс Вулстрад? Мое имя Эркюль Пуаро. Здесь у меня ваша ученица Джули Эбжон. Я прошу выслать за нами автомобиль. И сообщите, пожалуйста, офицерам полиции, что пакет с некоторыми ценностями находится в безопасности и положен на депозит в банк. Он положил трубку. «Вы любите сироп?» — спросил он. «Золотой сироп?» — недоверчиво спросила Джули. «Нет, фруктовый сироп. Черная смородина, малина, клубника или красная смородина?» Джули выбрала красную смородину. «Но камни в банке», — сказала она. «Они очень скоро там будут», — ответил Пуаро. «Но для того, кто, возможно, подслушивал наш разговор, лучше думать, что они уже в банке, а не в ваших руках. Получить камни из банка намного труднее. А мне бы не хотелось, чтобы с вами что-нибудь случилось, дитя. Хотя, признаюсь, у меня весьма высокое мнение о вашей смелости и находчивости». Джули посмотрела на него с благодарностью и некоторым смущением. Глава 18. Совещание. Эркюль Пуаро думал, что английские предубеждения отразятся на лице мисс Вулстрад, когда она увидит пожилого иностранца с огромными усами. Но был приятно поражен. Она приняла его приветливо. К тому же она о нем кое-что слышала. «Очень хорошо, месье Пуаро», — сказала она, — «что вы нам позвонили. Это нас успокоило». «Мы серьезно волновались за тебя», — обратилась она к девушке. «Ты еще успеешь на ленч». Она снова повернулась к Пуаро. «После вашего звонка я пошла к ней в комнату и нашла записку». «Мне хотелось, чтобы вы знали, что меня не украли», — пояснила Джули. «Я ценю это, но, думаю, Джули, ты могла бы мне сообщить о том, что ты собираешься делать». «Я думала, что поступлю лучше», — сказала Джули и неожиданно добавила по-французски. «Я очень благодарна месье Пуаро». «Мадемуазель Бланш не удалось пока исправить твое произношение», — живо отозвалась мисс Вулстрад. «Но я не броню тебя, Джули. Теперь, если вы не возражаете, я хочу услышать о случившемся». «Разрешите?» — сказал Пуаро. Он пересек комнату, открыл дверь и выглянул. Все это он проделал несколько преувеличенно. «Мы одни», — сказал он. «Можно начинать». Мисс Вулстрад перевела взгляд с двери на Пуаро. Она удивленно подняла брови. Он пристально смотрел на нее. Мисс Вулстрад медленно наклонила голову. «Теперь, Джули, расскажи обо всем». Джули углубилась в свое повествование. Обмен ракетками, таинственная женщина и, наконец, находка в ракетке. Мисс Вулстрат повернулась к Пуаро. Он кивнул головой. Мадемуазель Жюль рассказала все точно. Я взял все, что она принесла. Для безопасности это положено в банк. Мне кажется, это не должно распространяться дальше. Понимаю, сказала мисс Вулстрат. Да. Она немного помолчала, а потом сказала. Вы думаете, разумно оставлять здесь Джули дальше? Или, может быть, лучше ее отправить в Лондон, к тете? О, позвольте мне остаться здесь, сказала Джули. Тебе нравится здесь? Спросила мисс Вулстрат. Да, я люблю школу. Кроме того, здесь много волнующих вещей. Это неординарная обстановка для школы, сухо сказала мисс Вулстрат. Я думаю, ей теперь не будет угрожать опасность, сказал Пуаро и снова посмотрел на дверь. Кажется, я понимаю, сказала мисс Вулстрат. Но для этого необходима осторожность. Он посмотрел на Джули. «Вы понимаете? Осторожность!» «Мсье Пуаро имеет в виду, — сказала мисс Вулстрат, — что ты должна молчать о находке. Не говори ни слова. Можешь ли ты держать язык за зубами?» «Да», — сказала Джули. «Это очень интересный рассказ для твоих подруг о твоей находке в теннисной ракетке. Но есть важная причина, из-за которой желательно, чтобы эта история не была пока рассказана. «Я понимаю», — сказала Джули. «Я могу положиться на тебя, девочка?» — спросила мисс Вулстрат. «Вы можете на меня положиться», — сказала Джули. «Клянусь вам». Мисс Вулстрат улыбнулась. «Надеюсь, твоя мама скоро вернется». «Мама? Да, я тоже надеюсь. К несчастью, эти автобусы не всегда вовремя прибывают. Случаются задержки. А маме можно рассказать? Конечно. Ну, а теперь, Джули, можешь идти? Джули вышла. Мисс Вулстрат повернулась к Пуаро. Объясните, пожалуйста, зачем вам понадобилась эта выходка с дверью? Ведь вы это намеренно сделали. Пуаро кивнул. «Вы хотели показать, что наш разговор могут подслушать?» «Да, если здесь есть кто-то, заинтересованный в этом. Девочка должна сознавать, что камни в безопасности в банке, а не у нее».